Глава 6. Лиля уже давно спала, а я все крутился сбоку на бок на своей кровати. Я знал, что за стеной не спит Татьяна, и эта мысль почему-то мешала мне успокоиться и заснуть. Когда мы вернулись, Ирочки не было дома. Оказывается, она возвращалась, чтобы приготовить ужин, и снова ушла куда-то с Мазаевым. Таня сидела в своей комнате над материалами о пожаре. «Хочу их побыстрее прочесть и отдать», — объяснила она. «Не делай это, когда служебные документы находятся в чужих руках. У парня могут быть неприятности, да и мне спокойней». Даже в литературном творчестве она оставалась следователем. «Приходила ваша жена. Она вас нашла на пляже?» «Да, спасибо, Танечка». «Она у вас красивая». Татьяна сказала это без зависти, но и без восхищения. Просто констатировала факт. «Следователь?» «Она у меня бывшая». «Да? Я не знала». «Разве Лиля вам не говорила? Мы уже 3 года в разводе». «Дима, вам бы следовало давно уже перестать удивляться. Из вашей девочки слова не вытянешь, если специально не спрашивать. Из нее вырастет превосходная ямка». «Кто из нее вырастет?» «Не понял я». «Ямка, в которую можно прошептать свои тайны, засыпать песочком и быть уверенным, что никто ничего никогда не узнает. Она умеет держать язык за зубами». «Что да, то да», — согласился я, невольно любуясь Татьяниными светлыми волосами и пухлыми, но очень ухоженными пальчиками. С каждым часом она нравилась мне все больше и больше, и я начал сам себе удивляться. Почему же я раньше совершенно не воспринимал полных женщин? Ритка мне глаза застила, что ли? Тогда я пожелал Тане спокойной ночи и отправился к себе. Но вот прошло уже 1,5 часа, а я все не засыпал. И Ирочка, судя по всему, еще не вернулась. Во всяком случае, ни ее шагов, ни голоса я не слышал, а слух у меня хороший. Осторожно, стараясь не разбудить Лилю, я встал, натянул джинсы и рубашку, сунул ноги в резиновые пляжные шлепанцы и вышел на галерею. Обогнув дом, я сразу увидел свет, падавший из окна комнаты, которую занимали девушки. Значит, Таня все еще читает документы. Ступая на цыпочках, я подкрался к окну и заглянул в него. Так и есть, обе кровати пусты. Ирочка еще гуляет со своим социологом, а Таня быстро набирает текст на компьютере, поглядывая в лисицинские бумаги. Минут через 5 я очнулся и понял, что стою как дурак и таращусь на Татьяну, не в силах пошевелиться. Она все-таки действует на меня завораживающе. Решение созрело в моей голове раньше, чем я вообще успел что-либо понять. Я быстро вошел в комнату, подошел к Татьяне и взял ее за руку. «Пойдем», — сказал я шепотом, удивляясь себе и плохо понимая, что я делаю и зачем. «Куда?» — также шепотом ответила она. «В сад». «Зачем?» «Затем. Пойдем». Она послушно поднялась и спустилась вслед за мной по лестнице. Я повел ее в темную ароматную глубину сада, ни секунды не сомневаясь в том, что делаю все правильно. Не знаю, откуда появилась эта уверенность. Просто я знал, и все. Я обнял Татьяну и начал целовать ее спокойно, нежно, без напора и спешки. И она отвечала мне так же спокойно и уверенно, словно мы уже много лет были женаты и жили вместе, и мой внезапный порыв казался ей совершенно естественным и не вызывал ни удивления, ни смущения. Постепенно мои ласки становились все более требовательными, и Таня откликалась на них тихими стонами и умелыми движениями руки. Ее пышная грудь под тонкой трикотажной майкой не была стеснена ничем и так удобно ложилась в мою ладонь, будто самой природой была предназначена для моих рук. Возбуждение нарастало медленно, и не было в нем той страстной оголделости, которая всегда охватывала меня и с Ритой, и с другими стройными и длинноногими. Я плыл по волнам, тихонько покачиваясь, и мне было так хорошо, как совсем недавно во сне. Мы медленно опустились на траву, и я еще успел подумать, как удачно, что юбка у Татьяны из какой-то темной ткани. Потом мы еще долго молча стояли, обнявшись, и она гладила меня по спине и плечам, а я целовал ее волосы и висок